Да, здесь есть еще что придумать. И жаль, что у нас это идет пока слабо, почти никак. Коллега Райков пока едва ли не единственный энтузиаст. Используя метод перевоплощения, он стремится оптимизировать некоторые виды деятельности, в частности, обучение рисованию. Мне его работа представляется очень полезной, хотя и не врачебной. Напрасно некоторые коллеги относятся к нему недоверчиво и, может быть, даже с долей ревности. Райкова упрекает за саморекламу. Но реклама этому делу нужна. Больше просто нечем выводить людей из костового состояния. Можно и нужно критически оценивать конкретные результаты, но надо приветствовать усилия в этом направлении. Экспериментальная и прикладная гипнология находятся еще в зачаточном состоянии. Но мне кажется уже несомненным, что гипнотическая оптимизация может служить любой деятельности человека. Я не вижу в этом никаких ограничений, кроме чисто индивидуальных и, конечно, моральных. Ведь любая деятельность, особенно творческая, в своем оптимуме приближается к гипнозу. По концентрации внимания, по мобилизации подсознания. Это уже проверено десятками великих. Для высочайшего творчества нужно нечто вроде активного самогипноза, аутосомнамбулизм. Я имею в виду, конечно, сам творческий акт, вдохновенное свершение, а не предварительную подготовку, которая должна быть долга, как зима, не почву, в которой смешиваются и семена воспитания, и гены, а перегной общественных настроений. Соединяй и властвуй. Зачем нужны массовые сеансы? Волнение каждый раз. Перед массовым сеансом во столько раз больше, во сколько аудитория больше одного человека. Парадокс. Ведь на самом деле, во сколько же раз больше вероятность успеха? Впрочем, говоря строго, наверное, не во столько же. Я не силен в статистике, но все-таки здорово повышается по сравнению с индивидуальным. Мне нужны не все, а хотя бы несколько человек. Они обязательно найдутся. Чем больше народу, тем больше шансов найти хороших сомнамбул. Это обычный, глупо-нормальный невроз выступающего, который сам по себе есть социально-психологическая загадка. Страх не оправдать ожидания, не справиться с ролью. Страх за себя перед другими, за свой образ в глазах других. В конце концов, не все ли равно? Ну, не понравлюсь. Ну, не удается. Подумаешь, какая беда. Ерунда по сравнению с вечностью. Не удастся один раз, удастся другой. Да и не может не удаться. Всегда удавалось. Аутопсихотерапия. Страх подобный сущности тем контрастным навязчивостям, которые лезут в голову моему ПБ. У психостеников он особенно силен. А я психостеник в порядочной мере. Выручает аутотренинг, самовнушение и сам процесс. Хорошо, когда есть ассистент. На одном из сеансов в записке, присланной во время предварительной лекции, была высказана гениальная догадка. «По-моему, вы уже начали гипнотизировать». Я не спросил, кто автор записки, но он мог быть либо отличным потенциальным сомнамбулом, либо душевно больным, либо очень умным человеком. В самом деле, сеанс массового гипноза начинается задолго до того, как я произношу «внимание». Он вовсю идет уже тогда, когда я говорю что-то получленораздельное о гиппокампе и подсознании, и когда показывается знаменитый опыт Бекона. Какая-нибудь девочка держит в руках нитку с привязанным кольцом, думает о маятнике, а нитка раскачивается в такт мысли. Идеомоторика. Сеанс начинается с момента, когда люди начинают собираться в зале, с жужжащей раздевалки, с афишей, где крупными буквами написано слово «гипноз». Нет, еще раньше, с первых темных сведений, что существует такая штука — гипноз. Со смутных представлений, что есть некто знающий и умеющий, искусный и компетентный. Специалист, авторитет, маг, колдун. Концы в истории. Давай подальше. А то как гипнотизнет. А чего страшного? Не поддамся. Мессинга видел? Вор работает. Они сперва всех усыпляют. Ты меня толкни, а я тебя. Ты читал «Мастера и Маргариту»? Да ерунда, нет ничего. одни фоксы».